Алла Железнова. Капкан на препода. Глава первая. «Садитесь!» – прогремел голос ректора вместо приветствия. В середине лекционного урока в аудиторию вошел Рудольф Таллин, величайший маг нашего мира из представителей человеческой расы. Седина еще не полностью, но уже значительно тронула его темные длинные волосы. Серая мантия всегда отглажена, осанка прямая. Каждый раз, когда он появляется в общественных местах, студенты и некоторые преподаватели вытягиваются в струнку и боятся встречаться с его тяжелым взглядом. Аура профессора настолько сильна, что даже неопытные первокурсники непроизвольно ежатся в его присутствии. Вот и сейчас, как только он открыл дверь аудитории, мы все подскочили со своих мест, приветствуя ректора, еще даже не появившегося в поле нашего зрения. Но в этот раз старшекурсники уловили еще одну, равную по силе ауру, что принадлежит мужчине, державшемуся от ректора на почтительном расстоянии. «Позвольте представить вам нового преподавателя темных искусств и селекционных курсов по бою на парных мечах Виктора Сергеевича Сергеева». «Ну, имечка», — хмыкнула я, разглядывая новую школьную звезду. «Почему звезду? Как только в стенах Академии появляется что-то или кто-то новый, он становится объектом всеобщего интереса и внимания. А этому брюнету с легкой щетиной никакая страшная аура не поможет. По меркам людей, новый профессор весьма хорош собой. Черты его лица были грубоватыми, четко очерченными, что не характерно для местных жителей. Чаще здесь преобладает сглаженность скул, подбородка, вытянутая форма лица. Но перед нами сейчас находилась наша полная противоположность. Был бы смертным, можно было бы предположить, что профессору от силы лет 30. Но, как известно, все маги – долгожители. А потому предположить возраст этого высокого широкоплечего брюнета сложно». «Элеонора Скайвилл!» – окликнул меня ректор Таллин, пронзив своим могущественным взором, без труда отыскав среди 40 сокурсников. «Вы хотите лично поприветствовать Виктора Сергеевича?» «Вот черт старый! Я и забыла, что он жутко слухастый. Поднявшись с места и гордо выпрямив спину, я промолвила приветствие обворожительным голосом с капелькой яда. «Да, добро пожаловать, профессор!» Сокурсники подавили в себе ехидные смешинки, боясь стать следующими, а профессор Сергеев одарил мне умиротворенным взглядом серых глаз и учтиво склонил голову. «Благодарю. Присаживайтесь, адептка Скайвилл». Брат иронично похлопал меня по плечу, ухмыляясь уголком тонких губ. Показала бы я ему кулак, да боюсь быть снова одернута. «После занятий», — тем временем продолжил ректор, «прошу знакомиться с новым расписанием, а также списком на стенде селекционных курсов. Мы уже произвели распределение адептов, участвующих в уроках по боям с парным оружием. До встречи на парах!» После этого профессора покинули зал, разрядив окружающее нас пространство. «Одна такая аура для адептов, как веревка на шее, но две — это уже якорь на той самой веревке», — хмыкнул Эриан. «Причем с ползающим узлом, чтоб при необходимости затянулся потуже», — буркнул я. «Развлечемся?» Обернулся брат ко мне и крепко сверкнул бледно-голубыми глазами. «Рискнем!» Я нервно почесала маленькие, неприметные ни для кого рожки обеими руками. Они настолько малы, что моя пышная черная шевелюра надежно скрывает их от окружающих, даже если на голове заплетена коса. Если быть точнее, возвышаются они над лбом всего на 2 сантиметра, и дальше расти отказываются наотрез. Пока профессор Вендингон продолжает читать лекцию о трансмутации неживых предметов, расскажу вам кратко о нас и о нашем мире. Эриас – это планетка в одной из далеких галактик. Большая ее часть является суша. Океан у нас всего один, но очень много рек. Академия на весь мир тоже одна. А вот проживающих рас много. Демоны, эльфы, люди, орки, гномы, амфибии и оборотни. Орки на Эриусе умные, хоть и весьма непривлекательные. Из них выходят хорошие шаманы. реже обычные маги. К примеру, на нашем курсе их только двое. Живут эти представители преимущественно в степях. Родная стихия – земля и воздух. Демоны – довольно многочисленный и привлекательный вид. Крыльев, к сожалению, у нас нет, но рога на месте. У представителей мужского пола есть еще и хвост. Местом нашего обитания являются в основном подземелья. Главная стихия – огонь. Эльфы все светлоголовые, от кипельно-белых до насыщенно-рыжих и конопатых. Чаще высокомерны и себелюбивы. Предпочитают жить в лесах. Обладают лишь магией земли и целительством. Все оборотни Эриаса – представители семейства кошачьих. А сколько у них подвидов, по пальцам не сосчитать. Предпочитают селиться в тропиках. Амфибии в академии почти не учатся, как и гномы. У этих двух видов имеются свои небольшие школы. У первых сложности с пребыванием на суше, у вторых на солнце. Есть среди них отдельные индивиды, отбившиеся от своих кланов и живущие среди нас. Например, профессор Трундельк Хуртуил Сарвейль. Преподает у нас огранку драгоценных камней для артефактов и амулетов. Теперь стало понятнее, почему гномы предпочитают держаться семьями и от нас подальше. Такие фамилии, как Сорвидук, Сорвизуб, Вырви глаз, это я иронизирую, вызывают неадекватную, по их понятиям, реакцию большинства окружающих. Меня зовут Эолин Скайвилл, а брата Эриан. Мы полукровки. Хотя, если мы с братом находимся порознь, меня путают с эльфийкой, несмотря на черноту волос и глаз. Ничего, кроме их цвета и маленьких рожек, в моей внешности больше демонского нет. А вот Эриан, наоборот, выглядит как чистокровный демон. Имена нам выбирал отец, демон Ашер, но все на букву «Э», как того хотела мать эльфийка Илнуаэль. Такая вот у нас семья, со странностями, в чем вы сможете убедиться позже. Как вам описать моего брата? Эриан обладает стройной внешностью, без излишней мышечной массы. Глаза голубые, рога темные и согнутые чуть-чуть назад и вверх. Его тонкий хвост оканчивается острой стрелкой и функционирует не только как дополнительный орган равновесия и ориентации в пространстве, но и как пятая конечность. В общем, многие адептки сходят по нему с ума, но чаще не удостаиваются желанного внимания. Эриан предпочитает короткие и ни к чему не обязывающие отношения. Проще говоря, бабник. Мне неоднократно приходилось отваживать от него настойчивых девиц, когда он прибегал ко мне со страдальческим стоном о помощи. «А не надо макать свое орудие во все рядом стоящие ведра!» — раздраженно шипела я. От этой фразы брата часто коробило и временно отбивало охоту охмурять зрелых адепток, как и говорить со мной. Но гормоны у парня брали свое, и все повторялось заново. Несмотря на это, мы с Эрином учимся хорошо и очень любим спарринговать парным оружием. Моим спарринг-партнером на тренировках чаще всего был именно брат, реже другие адепты. Наконец, бронзовый колокол прозвонил, оповещая всех об окончании урока. Мы стали неспешно покидать аудиторию, скинув тетради в свои сумки. «Эрин!» — окликнула меня Рика. «Как тебе новый препод?» Маленькая оборотница Пума смотрела на меня горящими интересом глазами. Золотистые кудри обрамляли ее округлое личико, спускаясь до плеч. «Не очень. Скорее всего, очередной зануда. Ждем первые двойки и отработки на курсе», — отмахнулся я в то время, как Эриан игриво подмигнул, заставив Рику зарумяниться. «А, по-моему, он ничего. Возможно, будет строгим, но не придирчивым. Скорее будешь попасть на урок по темным искусствам». «Мы с Эрианом решили его короновать. Ты с нами?» — спросила я, скорее больше для приличия, чем для дела. «Нет, я пас», — как всегда воздержалась она. «Да брось», — настоял брат, обхватывая мою подругу за плечи. «Ведь все равно никто ничего не узнает». «А вдруг узнает?» — отстранилась она скромно. Эриан был выше Эрики на две головы, а я на одну. Подруга в человеческом образе имеет привлекательную фигуру, которую она прячет под объемными светлыми одеждами. Ее зеленые глаза и слегка пухлые щечки у всех вызывают симпатию. Скромняшка, отличница и очень надежный друг. Сион, не цепляйся. Пошли уже, глянем, что там мастера намудрили. Одернула я брата и рванулась вперед, заметив необходимый нам стенд. Трусишка, шепнула последок Эриан Рике на ушко, пробуждая на ней тысячи мурашек. Челюсть моя пораженно отвисла, а брата списки заставили злорадно хихикнуть. Проклятие! Ругнулась я, в третий раз перепроверив фамилию мастера боевых искусств из своей группы. Сергеев! Эриан остался в группе у нашего предыдущего мастера. Как они могли нас разделить? Задыхалась я от возмущения. Брат сместился к соседнему стенду с расписанием и теперь же заржал. Я быстро подбежала к нему. «Поздравляю, ты!» — обратился он ко мне моим прозвищем, что означало «куст колючка». «Ты будешь видеть своего наставника дважды в день 4 раза в неделю». Я досадливо шлепнула себя рукой по лицу и направилась в свою комнату. Не отрицаю, что новый препод запомнил мое дружелюбное приветствие. Как это отразится на мне, пока не ясно. Вечером загляну. Чмокнул меня Эрин висок, поворачивая в жилом корпусе в мужское крыло. Ага, ответила я беззаботно. Знаю, мое поведение недостойно эльфийки. Но на вторую половину я все же демоница. Если ситуация потребует от меня элегантности, я обеспечу ею окружающих. Но сейчас мы в академии, а здесь все равны. Род нашей матери является близкородственным к императорской эльфийской семье. Илнаэль – внучатый племянница императрицы. Наш отец Аше – высший демон, то есть приближенный своего владыки. Ранги у этих двух рас разные. Фамилию Скайвилл был наследовали от отца. Малышка Эрика – оборотница из скромной семьи, проживающей в коллектовых тропиках к югу от академии. Но классовое неравенство не мешает нам дружить, а Эриану заигрывать со всеми подряд. Так и живем почти 12 лет. Осталось всего 5,5. Мало, произнесла я вслух с горечью, открывая дверь в комнату и заходя внутрь. Эллен, поднялась с кровати Эрика, переодевайся скорее, в столовой сегодня наполнит сдобные булочки. Малютка Пума всегда питала страсть к выпечке, и фигуру ее это отнюдь не портило, ибо все остальное она потребляет в малых количествах. Отец ругал ее и заставлял есть больше мяса. Но в стенах школы Эрика ела то, что считала нужным. Да, сейчас. Я скинула серый жилет, белую блузу с красным галстуком, юбку в складку и длинные гольфы. Это безобразие и есть наша школьная форма. И благодаря юбке мои ноги казались ну просто нереально длинными. Хватает и того, что я полуэльфийка. Натянув брючки и сменную блузу с длинным рукавом, мы с подругой направились на полдник. «Какие планы на вечер?» – спросила я Рику. «Не знаю. Может, пойду в библиотеку, пока вы продумываете свои шалости. Просто, сама понимаешь, мне неловко долго находиться в компании Эриона. Он вечно выходит за рамки». «Такая уж у него натура – таскаться за каждой юбкой и пользоваться своим обаянием. Никак не нарадуется, что достиг совершеннолетия». «По-моему, он начал радоваться за 2 года до него», — хихикнула Рика. «Нет, подруга, гораздо раньше». «Но только это секрет». «Само собой, отчисление в старших классах — страшное унижение». Мы вошли в столовую и встали в очередь к раздаточной, подхватив подносы. «Вы слышали?» — подскочила к нам сокурсница Верта. «Виктор Сергеевич наблюдает за нашим квадрантом в столовой. Здорово, правда?» «И что тут такого?» — сдернула я бровь, не разделяя ее радости. «Как что? Ты хоть знаешь, кто он? Иномирец, попаданец или как там их называют?» «А, так вот почему его имя такое странное!» — поддержала тему Рика. «Нам уже удалось кое-что узнать. Его имя стоит на доске почета. Он выпустился из Академии в 10921 году, а до того, как попасть в наш мир, был обычным смертным, без каких-либо способностей. Ну вот, и пошел ручеек. Звезда уже установлена любопытными адептами на пьедестал. Кстати, о звезде. Виктора Сергеевича сейчас не было видно. В принципе, в это время не должно. Учителя наблюдают за порядком за завтраком, обедом и ужином. И то, если не заняты. Правда, он душка. Мечтательно потянула Верта. В каком месте? Хмыкнула я. У него такое мужественное лицо. А какая мощная аура. А фигура? Интересно, как он выглядит без мантии, да и вообще без одежды. Опачки, у кого-то жуткий аутоминоз и гормонопоподоз. Верта, одернул я ее, спустись с небес на землю. Он у нас еще пары не вел, а ты уже втюрилась по уши. Ну и пусть, зато он симпатичен и уникален. Ты знаешь, сколько наших девчат на него глаз положило? Это же какая конкуренция! Вздохнула она печально, откусывая кусок булки. Как бы он в этих глазах не утоп, если учесть еще и другие курсы, хихикнул Рика. Не утопнет, шепнула я ей на ухо. После коронации число поклонниц у профессора Сергеева сократится. Может, не надо? Все-таки попыталась она заступиться за новенького преподавателя, смотря как Верта, подхватив тарелки, умчалась делиться новостями с другой подругой. Это традиция. А традиции нарушать нельзя. Не переживай ты за своего препода. Ничего с ним не станется. Мы же не больные на голову. Будем действовать скромно и из-под тишка.